Да у него отродясь жены не было. Кому он вообще-то нужен в натуре однозначно? «Ну, не скажи», — с отеческой укоризной проговорил полковник. «Максим — весьма обещающий кадр. Итак, рекомендую. Исаев Максим Максимович, он же Медведев Юрий Михайлович, он же Александр Бестужев, он же капитан ФСБ Максим Шпагин. Все твои псевдонимы назвал, ничего не забыл?» — озаботился Василий Иванович. «Он же лейтенант Бурлака», — подсказал Максим, старательно не глядя на Киру. «Во-во!» — грозно свел брою полковник, лейтенант Бурлака. «Тот, который однажды воспользовался служебным положением в интересах дела, товарищ полковник», — возразил Максим, — «тогда в интересах дела». «А сейчас?» — упавшим голосом спросил Василий Иванович. «Чует мое сердце, сейчас ты им тоже воспользовался, да? И в каких же интересах?» «В личных», — опустил голову Максим. «В сугубо личных». «Сугубо?» — Василий Иванович взялся за голову. «А она что?» «Пока ничего», — голос Максима был еле слышен. «Спросить боюсь». «Боишься?» — хохотнул Василий Иванович. «Значит, это серьезно, если ты и вдруг боишься. А хочешь, я спрошу?» Максим резко кивнул, бледнее и пряча руки за спину, как школьник. Новорусских и Саша стояли по бокам, будто почетный караул, требовательно глядя на Киру. «Ну?» — Василий Иванович пригладил волосы, поправил рубашку и, приосанившись, повернулся к ней. «Ну, какой ответ дашь свату, моя красавица?» Совершенно невозможно угадать, что ответила Кира. Правда? Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.